Другая, любимая жена Авраама, называемая в переводе Сара, а на еврейском языке Шри, аналогично санскритской Сарасвати. Планетарно она есть духовная Луна, Радж-планета, духовная Венера, вселенская Шри. Согласно загадочному библейскому повествованию, она не могла родить до тех пор, пока не стала называться именем Сара, на еврейском Шарах. Перекомбинация числовых значений букв, которого, так же как и в слове Агарь, может дать 2, 3, 5. В свою очередь, имя Шарах есть анаграмматически Шахар, имя Венеры, планеты любви, Иштар. Недаром в каббалистической литературе говорится, что Сара была необыкновенной красавицей. Магнетизм плодовитой Луны и любвеобильной Венеры в какой-то части подвигает к одному и тому же. Пока сияющая духовная супруга не нисходит до кама-уровня, она не может плотски родить. Нынешний земной человек устроен аналогичным образом. Одна часть его души связана с телесной и воспроизводительной функцией, притворяющейся через Луну и питающей в человеке все соматические телесные приращения, тогда как другая часть души, судя по смыслу аллегории о смене имени Шри Сара на Шарах, Шахар, более сложна. Она одновременно и духовна, по-солнечному огненна, и вынуждена как-то соединяться с телесным, с лунноводным. Таковое соединение духовного и телесного происходит через срединный принцип Кама-Манаса, огненный принцип, в низшем значении Камы, Эрота, соответствующий Марсу, пронзающему Деву. Это и есть рабский принцип, привязанный к земному, дольнему, воспроизводительно-лунному. Зодиакально этот принцип соединения огненно-солнечного и водно-лунного лучше всего выражает Скорпион, стихия которого в астрологической системе – вода, огненная вода, красная кровь. Скорпион в теле человека соотносят с половыми органами, а планетарно с принципом Марса, того, который проливает кровь на ристалищах ли или же в вожделениях. Это побудительный принцип в человеке, низшее страстное начало, на гормональном уровне наиболее ярко проявляющееся через адреналин, вырабатываемый преимущественно в надпочечниках. Поэтому сказано, что от Агари рождается сын Исмаил со следующими характерными «марсианскими» в кавычках признаками. «И наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое, он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он против лиц всех братьев своих». Бытие 16:11-12. Именно после рождения Исмаила по Фрейду либидо Сара стала именоваться Сарра Шахар, Венера соединилась с Марсом, смогло свершиться половое зачатие, и Сарра смогла родить. Сходная шиваитская легенда рассказывает, что первоначально у Рудры Шивы была жена Сита. У них не было детей, но затем Сита ушла от Рудры в иной мир, совершила самосожжение, и через время родилась якобы как Парвати. Парвати предприняла усилия, чтобы соблазнить Шиву, и от этого соединения родился воинственный Сканда, владыка зодиакального скорпиона. Сара превратилась в Сарру, Шри – в Шукру, Радж-планета – в Венеру. При зачатии Сканды был сожжен бог Кама. Вместо него в мир родился бог плотской любви, дравидийский прототип Вакха и Диониса – Сканда. Отличие библейской аллегории об Исмаиле от шиваитско-дравидийского мифа о Муругане, Сканде, лишь в том, что Библия для иллюстрации эволюции воспользовалась узнаваемым именем народа, эгрегор которого принято располагать под воинственным Марсом.